включая матершину через слово, на которую не реагируют уже даже редкие девушки по воле случая или спутника, попадающие сюда, не реагируют, возможно, от неудобства и страха или от бравады, а может, просто привыкли, как быстро привыкают ко всему плохому и обязательно запретному. Не реагировал особо на непристойные отдельные выкрики и бармен, молодой человек лет 30, с выбритой под крутого блестящей головой и приклеенной к губам безразличной улыбкой. Он только посматривал иногда в сторону особо шумного посетителя дольше, чем следовало бы представителю обслуживающего персонала. И тот, как ни странно, чувствуя укоризну во вздохе халуя, в сущности смолкал. Значит, была все-таки причина. Или легенда, передававшаяся новичкам, что называется, шепотком на ухо, что у этого не забалуешь. Имя бармена вряд ли кто-то знал, здоровались кивком, но он, как оказывалось, знал практически всех постоянных посетителей и многих случайных. Иногда некоторым даже предоставлял щедрый кредит. Очевидно, он не сам распоряжался этим пивным хозяйством, а был кто-то над ним. Но с какой целью и что здесь делалось, вот этого, пожалуй, не знал никто. Из троих, сидящих в косухах за пивными кружками, только один понимал, что к чему. И он, высокий, было заметно по посадке, довольно плотного спортивного сложения парень лет 22, время от времени вопросительно поглядывал на бармена. А тот, не поворачивая головы, только скашивая глаза в его сторону, неопределенно пожимал плечами. Можно было понять, что Влад, так звали Гундорина, рослого спортивного парня-приятеля «Бык или нос», то есть Игорь Бугаев и Федька Дербоносов, что-то с нетерпением ожидал, и бармен был в курсе. В зал вошла компания чернокожих молодых людей. Среди пятерых парней один был гораздо выше других, и с ним были две белые девушки. Развязные, звонкоголосые, они сразу привлекли к себе внимание. Влад обернулся на шум, прикинул и, недовольно поморщившись, сказал приятелям: «Из универа». Это он имел в виду политехнический университет, который располагался на той стороне водохранилища, за мостом. А общежитие их здесь, неподалеку, в этом же районе. От автобусной остановки через парк наискосок бегают, так им гораздо ближе. А тёлки у этих ничего. «Не понимаю». С готовностью откликнулся младший, невысокий, щуплый и вообще самый невидный в компании Дербоносов. Он хотел бы, подобно Владу, залихватски повернуть свою бейсболку козырьком назад, но передумал. Козырек скрывал все-таки здоровенный зеленовато-желтый фингал на правой щеке, который еще вчера был синим. Это его достал тот негр, которого по приказу Влада он лично 2 дня выслеживал. «Как они с этими черными свиньями рядом сидят? И жрут с ними, противно же!» Третий в компании, Бугаев по кличке Бык, квадратный узколобый парень, зло сплюнул на пол, но на всякий случай оглянулся, не заметил ли бармен. Нахрен им его крик нужен. Все-таки чисто здесь, официанты пиво разносят, как у приличных. Бугаев лично не знал, вообще-то, как бывает у приличных. Он в кино видел, на «Видюшнике», но там в основном гульба шла в Штатах. Другой калинкор, а в российских ресторанах он никогда не бывал, да и зачем? «А чего понимать?» — сказал он. «Те крупные бабло отстегивают за учебу. У них же, блин, нефти, залезть девать некуда. Вот и едут наших девок натягивать, блин. Генофонд типа портить, блин». Влад поглядел на горячность Быка и усмехнулся. «Это у арабов нефть. А у тех, про кого базаришь, только обезьяны на деревьях. Такие же, как они сами. Бананы жрут». «Обидно». Отчего ему стало обидно, Влад не сказал, потому что вдруг уставился на одного из негров, того высокого, который сидел к нему боком и молча, можно сказать, мрачно тянул свое пиво. Не надо было напрягаться, чтобы узнать его, хотя все черные в глазах Влада были одинаковыми, Различия между ними он не видел.